Виталий Севастьянов, Карпов, каким мы его любим. Сейчас, когда результат матча известен, о чем, собственно, говорить? Михаил Таль даже пошутил, что счетом-то Корчной может быть доволен больше, чем Карпов. Получил-таки с превеликим трудом 2 очка. В шутке сей немалая доля правды. Но сам Карпов о своем сопернике отозвался так: упрямый, опасный, трудный противник, имеющий огромный практический опыт. Положение отягощалось и тем, что Корчной — бывший советский гроссмейстер. Что же толкнуло его на путь измены? Совершенно убежден, постепенная деградация личности, непомерное развитие таких черт характера, как тщеславие, зависть, жадность. Именно тщеславие помешало ему объективно оценить итоги матча с Карповым 1974 года и воздать должное своему победителю. Напротив, причины своего поражения он стал искать в чем угодно, только не в собственной игре. Отсюда его бегство, подогреваемое к тому же расчетами на получение крупного барыша. Так в жизнь шахмат ворвался антисоветизм, чего раньше не было, ибо Корчной не мог не понимать, что его существование на Западе возможно лишь при условии единения с самыми бешеными мракобесами современной эпохи. Да какое там единение? В услужение пришлось пойти. Корчной готов был и на это. Недавно вышла на Западе его книга «Антишахматы». Характерная, однако, название. Книга, кстати, удивительно глупая, написанная несусветно плохо, даже для столь поверхностного и пустого человека, как Корчной. Автор захлебывается от клокочущей в нем ненависти, слюни брызжут во все стороны, ни одной связанной мысли, только выкрики, пошлые историки и анекдотцы, и, конечно же, клевета, клевета, клевета. Что-нибудь от нее да останется? Останется, пожалуй, сам автор, наизгалявшийся в своем неординарном даже для Запада стриптизе. Хорошенькая получилась фигурка. Естественно, что и предисловие к такой книге написал небезызвестный отщепенец, выдворенный из Советского Союза, уголовник Буковский. Сей подонок откровенно заявил, что Запад обязан помогать Корчному, так как Карпов, член ЦК ВЛКСМ, идол советской молодежи. Ну, что касается понятия «идол», очевидно, оно не из нашего лексикона, но смысл ясен. Корчному надо помогать, потому что для СССР это вредно, для советского народа плохо. Перед началом матча было опубликовано так называемое «открытое письмо», которое вместе с Буковским подписали еще несколько таких же уважаемых лиц: Иосиф Бродский, Наталья Горбаневская, Гинзбург Александр, Эдуард Кузнецов, Эрнст Неизвестный, провозгласивших Корчного знаменем в их борьбе с коммунистической идеологией. Вот так, ни больше, ни меньше. А нынешнее окружение Корчного? Пришельцами назвала их югославская газета «Политика». Пришельцами, которые после того, как сбежали из своего мира, бегут и сами от себя. Вот один из них, Штейн, автор приведенных выше статьи «Кентаврова шахматы» и открытого письма Карпову. Откровенный сионист, сбежавший из Польши, ныне гражданин США, сотрудник «Голоса Америки» и ряда антисоветских журналов, Штейн выступал в команде Корчного в роли пресс-атташе. В Мирано он специально подошел ко мне, чтобы демонстративно заявить, что он готов хоть завтра лететь в Москву с автоматом и стрелять там во всех, кто ему попадется, начиная от Красной площади и до МГУ. Вот она, человеконенавистническая суть антисоветизма. Этот ярый враг, да и Корчной тоже, разгуливал во время матча со значком польского так называемого профобъединения «Солидарность». Тоже характерная деталь. Или мадам Петра Леверик, бывшая шпионка, ныне подруга жизни Корчнова. В Баге она прославилась разве что непотребными скандалами. В штабе Корчнова на сей раз она была лишена власти, сообразили, что фигура эта, увы, одиозна. Предполагаю, что сцена безудержной якобы ярости Корчнова, прорвавшейся в нецензурной брани, была отрежиссирована заранее именно ею. Среди тренеров-консультантов тоже беглецы. Альбурт, гроссмейстер, многократный чемпион США, автор приведенной выше статьи «Поцелуй вождя». Гутман, Иванов, Шамкович. Короче, как считали древние, подобное тянется к подобному. Поражение Корчнова явилось и их поражением духовным, моральным, политическим и, безусловно, закономерным. Предоставляю читателям самим судить, какие могут быть у Корчнова политические взгляды, и могут ли они у него быть вообще, и каково должно быть воинство, не сумевшее отыскать себе более достойного знамени. Пути назад, увы, не было. Матч в Багио способствовал лишь обострению крайне уязвленного мировосприятия претендента. Клевета на СССР, на советский народ стала для него привычным, обыденным занятием. И прежде, не отличавшийся благородством нрава, он все более и более опускался как человек. Подозреваю, он и сам понимал это, не мог не понять, но оттого по прежней своей привычке, виновный все, только не я, становился еще злей и беспардонней. Каждое время выдвигает своего чемпиона. И каждое поколение тоже. Ботвинник. Это жизнерадостные 30-е годы. Это счастье строительства нового мира. Таля не зря называют романтиком, но разве эта черта не была свойственна его сверстникам, романтикам покорения Целины, первооткрывателям первых сибирских дорог и космических трасс? С Карповым в шахматы вошло новое поколение, не просто послевоенное, но и родившееся после войны. Не буду напоминать спортивную биографию чемпиона, убежден, она знакома любому читателю. Хотелось бы сказать о другом. Многим Анатолий необыкновенно близок именно в силу самой своей натуры. Его считают своим миллионы советских людей. Родом он из небольшого уральского городка, из глубинки. Раньше у нас таких чемпионов мира среди шахматистов не было. Убежден, и это имеет значение. Все-таки большинство населения нашей страны живет не в столицах. Людям импонирует его внешний облик, юношеская подтянутость и глубокий горящий взгляд, где сочетаются романтическая самоотверженность и трезвый рационализм. Нравится сам стиль его поведения, элегантность, коммуникабельность, простота и тот лишенный всякой вычурности демократизм, который обеспечивает естественность его отношения к жизни. Сталь его уральского характера прошла отжиг в рабочей среде тульских оружейников, а затем получила закалку в дружных рядах ленинского комсомола, членом Центрального комитета которого стал чемпион мира, коммунист Анатолий Карпов. Уже после матча мне пришлось просмотреть в редакции 64 «Шахматное обозрение» письма. Десятки, сотни писем, пришедших со всех концов советской земли. Трогательные письма, многие даже в стихах, пусть неумелых, но искренних. Так вот, были, однако, в письмах не только добрые слова. Были и полные гневного презрения по отношению к предателю. Русский язык остер, и уверяю, что такие наименования, как «Иуда», «Выродок» или, скажем, «Власовец от шахмат» отнюдь не были самыми нокаутирующими из написанного. Некоторые из писем, кстати, опубликованы в журнале. Многие сотрудники настаивали, чтобы высказывания читателей приводились без всяких сокращений. Решал, конечно, главный редактор. Мягко, но настойчиво он попросил, чтобы в выдержках из писем не содержалось оценки политического вымогательства претендента. И так из-за него слишком много вреда шахматам, заметил Карпов. Сила шахматного таланта Анатолия Карпова в его колоссальной ответственности за успехи советской шахматной школы, за ее прошлое, настоящее и будущее. Поэтому чемпион мира, член президиума Шахматной Федерации СССР, так много времени и труда уделяет пропаганде шахмат. Можно только восхищаться и поражаться его энергии, организованности, трудолюбию. Да, организованность – одна из главных черт его характера, подкрепленная научным поиском. Его дипломная работа в Ленинградском университете посвящалась проблеме организации свободного времени. Вопрос очень важный. Тем более, когда у нынешнего чемпиона мира, старшего научного сотрудника кафедры политэкономии МГУ, свободного времени в обычном понимании просто нет. Оно отдано играющим, как называют Карпова, чемпионом мира, общественной деятельности. Карпов – член Президиума Советского комитета защиты мира, член Советской комиссии по делам ЮНЕСКО, член Центрального комитета ФИДЕ, главный редактор журнала «64. Шахматное обозрение». Его свободное время – это служение гражданина делу защиты мира и сотрудничества народов. Приобщение широких масс любителей древней игры к высокой шахматной культуре. Место шахмат в одном ряду с литературой, искусством, интересом к родной истории, заботой о своей земле. Шахматы среди средств, которые мы предлагаем для того, чтобы отвлечь неокрепшие души от развлечений не столько пустых, сколько небезопасных. Не панацея, конечно, но вот в Горьком, в одном из рабочих клубов, даже с водкой помогают бороться шахматы, потому что любая возможность должна идти на благо народу, любая. Партии сейчас уделяется очень большое внимание развитию физической культуры среди народа и развитию шахмат, естественно, тоже. Шахматы давно уже стали частью нашей общенародной культуры, культуры современного социалистического общества, и одно из наидостойнейших олицетворений ее – трехкратный чемпион мира Анатолий Карпов. В Мирано он защищал не только свое звание, не только шахматы, потому что, случись по-иному, и деятельность Международной шахматной федерации, сомневаться не приходится, была бы подвергнута чудовищному шантажу. Он защищал честь и достоинство нашей страны и нашего строя. Контраст между представителем страны Советов и его озлобившимся, растерявшимся оппонентом поразил даже журналистов из буржуазных изданий, вряд ли посланных своими хозяевами в Мирано с целью быть объективными и правдивыми. Это было различие не только между двумя людьми, точнее, не столько между двумя людьми. Это была разница между миром лжи и наживы и миром светлого завтрашнего дня.